Глава 12. Я смотрю на Яниса. Он моментально меняется в лице. В глазах читается недоумение. Он как будто не верит моим словам. Его брови приподнимаются, а рот открывается, хотя он по-прежнему молчит. Потом плечи опускаются, словно мир вокруг него рушится. Не понимаю, к чему эти эмоции. Он что, серьезно надеялся, что после рассказа, который я решила выслушать, лишь для того, чтобы наконец все узнать, я его прощу, и мы начнем все заново? Или просто не ожидал от меня такой реакции и того, что я окончательно разорву нашу связь? Его удивление сменяется горечью. Он отворачивается, пытаясь собраться с мыслями, но я вижу, как его лицо искажается от разочарования. Когда он снова поворачивается ко мне, замечаю глубокие складки между его бровей. Челюсти сжимаются, он пытается удержать эмоции в себе, но получается у него на самом деле очень плохо. В глазах Яна появляется искра гнева, но тот быстро затухает, уступая место печали. Бывший муж вздыхает, и этот вздох кажется таким тяжелым. Он словно пытается сбросить груз, который я только что взвалила на его плечи. Он выглядит уязвимым. И да, я понимаю, что ему очень больно. Но и мне больно. До сих пор. Я кожей чувствую, что он хочет сказать что-то такое, хоть какое-то слово, чтобы получить от меня ответ, который даст ему надежду. Но разрушаю все одним жестким взглядом. Нет, ничего не изменится. Поэтому Ян просто смотрит на меня, и в его темных, как бездна, глазах я вижу целую гамму эмоций. Страх, сожаление, печаль. Этот момент становится для меня очень значимым, и я чувствую, как та самая надежда, на которую надеется Басманов, теплится где-то внутри. Между нами воцаряется гнетущее молчание. Я почему-то уверена, что этот момент, когда наши взгляды сталкиваются, навсегда останется в нашей памяти. Шумно сглотнув, Ян кивает, сжимая раненую руку в кулак, и морщится, как от тупой боли. Крепче обматывает ладонь моим шарфом. Одевшись, я иду к двери. Басманов открывает ее и жестом просит меня выйти. Ни слова не говорит ни в лифте, ни в дороге. Да, я не стала спорить и села в его машину, чтобы он отвез меня обратно. Я смотрю из окна на сугробы, на проезжающие мимо машины, на снежинки, которые не перестают падать. Я люблю снег, люблю зиму, но сейчас мне холодно. И не от погоды, а от того, что Ян рядом. Но сейчас он такой чужой. Я даже представить себе не могла, что этот разговор рано или поздно состоится. Думала, буду гнать от себя Яна любым путем. Но сегодня решила поступить иначе. Теперь я хоть что-то знаю. Пусть это что-то и не повлияет на наше будущее. На мое решение. Спасибо. Поблагодарив Яна, тянусь к ручке и открываю дверь. Но Басманов за считанные секунды оказывается рядом и помогает выйти. И тебе. Так и не поняв, за что он меня благодарит, пожимаю плечами. Лин. Зовет он тихо. Я же имею право на своего ребенка. Каким бы я ублюдком ни был, верно? Конечно. Каждый имеет право на своего ребенка. Отец моих тройняшек тоже. Натягиваю на лицо улыбку и, развернувшись, иду к подъезду. Я не знаю, для чего это ляпнуло. Чтобы сделать больнее? Так ему и без моих слов больно. Вижу по выражению его лица. Но мне почему-то этого мало. Дверь распахивается. Выходит Артур. На нем костюм. На плечах дорогое кашемировое пальто. Резко останавливается, увидев меня, а, заметив за моей спиной Яниса, внимательно смотрит на него. Потом склоняет голову на бок и заглядывает в мои глаза. «Он что-то тебе сказал? Все нормально?» Спрашивает взволнованно. «Лучше быть не может. Ты далеко?» «К отцу поеду, быстро вернусь. Ты будешь готова к 5?» «Обязательно. Обещаю и захожу в подъезд. Вызываю лифт. Слыша за спиной шаги, оборачиваюсь и опять вижу Артура. Что-то не так? Ты с ним разговаривала или как? Да, пообщались. Пообщались? Ты так спокойно это говоришь, будто он тебе доброе дело сделал. А не все то... Ты же ничего не забыла, Айлин? Я должна была что-то забыть. Я все помню, Артур. Но это не изменяет того факта, что он отец моего ребенка. И рано или поздно потребует встреч с ним. Нам по-любому придется пересекаться. И да, Наш разговор тоже по-любому должен был состояться. Рано или поздно. Но ты забыла, что мы обсуждали до твоего ухода. Плюс ты сказала, что идешь гулять и дышать свежим воздухом, а не встречаться с бывшим. Мне не нравится тон, которым говорит Артур. А еще больше не нравится то, что он откровенно на меня наезжает. Никогда такого не делал, а тут прет как танк, не видя границ. Я ненавижу такое обращение. И мне трудно сейчас с ним говорить. Если так продолжится, мы по-крупному поссоримся, и я никуда с ним не поеду, несмотря на то, что обещала. К счастью, створки лифта расходятся, и я захожу в кабинку. Артур идет следом за мной. Хочется ответить что-то колкое, но я кусаю щеку изнутри и молчу. Бог видит, как я сдерживаю эмоции. Честно, я устала. После разговора с Янисом меня будто выжали как лимон. Сил нет разговаривать. Мне бы полежать немного, отдохнуть, а потом подготовиться к встрече. Давай я сама решу, с кем мне разговаривать, а с кем нет. Поймав его вопросительный взгляд в зеркале, говорю прямо, глядя на него в упор. Извини, но я к тебе в душу не лезу. И ты не лезь. Айлин, я просто не хочу, чтобы он к тебе подходил. Насчет ребенка. Честно, я думал, мы все обсудили и даже поняли друг друга. Я готов принять его как своего. Если у тебя действительно нет желания общаться с бывшим мужем, то к чему так упираться? Просто дай согласие, и все остальные вопросы я решу самостоятельно. Янис уедет и будет жить своей жизнью. И как бы отреагировал ты, узнай, что от тебя беременна бывшая жена, что она носит малыша под сердцем? Твоего малыша. Делаю акцент на последних словах. Послушал бы чужого мужчину, поверил бы в его слова и просто ушел бы? Артур поджимает губы и молчит. Мы выходим из лифта. Он открывает дверь, пропускает меня в квартиру. Ты передумал ехать к отцу? Да, все равно чуть позже встретимся. Ничего не случится, если я не поеду к нему сейчас. Подождет. Разувшись, снимаю пальто и, повесив шкаф, иду в спальню. Закрываю за собой дверь. Мне нужно разобраться с одеждой на вечер, а потом принять душ и ненадолго прилечь. Ноги не слушаются, а сердце почему-то до сих пор колотится. Я бы не хотела, чтобы Янис и Артур встретились, но получилось так, как получилось. А еще после слов Артура остался неприятный осадок. Его наезд кажется мне неуместным. Мы с ним хорошо ладили, не лезли друг к другу с допросами, а сейчас он перешел границы. Мне не нравится, что он так вмешивается в мою жизнь. Черт. Ловлю себя на мысли, что еще утром слова Артура меня так сильно не раздражали. Или эта усталость так на меня влияет, что каждое его слово я воспринимаю как наезд. Лин. Слышу настойчивый стук в дверь. Заходи. Говорю, поправляя волосы. Артур тоже переоделся. И сейчас выглядит более домашним. А я опять задумываюсь. Ведь красивый мужчина. Влиятельный, самостоятельный, вполне умный. Что ему нужно от меня? Почему бы ему просто не устроить свою личную жизнь с другой женщиной? Зачем меня терпеть? Девушку с тяжелым прошлым и тараканами. Ведь он прекрасно знает, что я не для него. А еще... Это он сейчас говорит, что готов принять моего ребенка как своего. Но я уверена, после рождения малыша, когда мой сын будет плакать ночами, ему станет некомфортно в собственном доме. Он устанет от этого. Вывод. Нужно отсюда переезжать. Я не уверена, что у нас с ним есть шанс на будущее. Артур долго молчит. Просто разглядывает меня с таким интересом, что мне становится неуютно. Переминаясь с ноги на ногу, жду от него хоть каких-то слов. Что-то случилось? Ты хоть подумала над моим предложением? Выдохнув, прикрываю глаза. А потом иду к двери и выхожу из спальни. Атмосфера напрягается. Мне становится жарко. Я не хочу с ним ссориться. Бог видит, как не хочу. Но Артур слишком настойчив. Давай обсудим все завтра, а? Когда переживем сегодняшний вечер, и я успею нормально подумать. Главное, не наезжай на меня. Поверь, это не ускорит процесс принятия решения. Наоборот. Твоя настойчивость сильно тормозит меня. Я не наезжаю, Алин. Я просто даю тебе шанс. Шанс построить новую жизнь. Каждая женщина мечтает о встрече с нормальным мужиком после развода, а ты... А я просто хочу жить ради своего малыша. И поверь, мужик, как выразился ты сам, последнее, о чем я сейчас думаю.